Снять конфликт, поставив себя на место другого. Подростковый возраст – это период конфликтов. Юный человек всячески тестирует своих родителей, противопоставляет себя им, бунтует, доходя порой вплоть до открытой вражды. «Я тебя презираю, я тебя ненавижу», — говорила одна девочка своей матери. Родители, со своей стороны, продолжают повторять одно и то же, несмотря на то, что их никто не слышит. «Прибери в своей комнате, делай уроки, разбери свой стол» и тому подобное. Эти замечания не оказывают ни малейшего воздействия. Тон начинает постепенно повышаться, обстановка становится все более напряженной, конфликт превращается в скандал, и плохо в результате всем. Родителям кажется, что все их усилия бесполезны, они ощущают себя беспомощными и чувствуют вину, полагая, что другие родители поступают лучше, чем они. А подростки страдают от упреков и суждений, которые наносят ущерб их самооценке. Когда конфликт доходит до этой стадии, никто уже не способен трезво оценить ситуацию и лучше отступить. Большинство конфликтов между родителями и детьми происходит от того, что те и другие критикуют и судят поведение оппонента. Однако теория НЛП предполагает, что любое раздражающее поведение связано с неким благим намерением, соответствующим неудовлетворенной потребности вашего подростка или некой ценности, которую он защищает. Ответственный родитель не должен, конечно, соглашаться со всем подряд, что делает его ребенок. Никак не реагировать тоже нельзя, это может быть воспринято как полное безразличие. Ребенок почувствует себя нелюбимым, неважным, потерянным. Не стоит стремиться стать идеальной матерью или отцом, который никогда не нервничает и не возмущается. Таких родителей на самом деле не бывает, иначе мы стали бы недоступными, равнодушными, всемогущими. Это и невозможно, да и совсем не нужно. Мы часто пользуемся выражением «поставь себя на место другого» или «взгляни со стороны». Подобное отношение позволяет найти другие решения и попытаться вновь установить утраченный было контакт. Противоположность попытки понять, изо всех сил отстаивать только собственную позицию, полагать себя безупречно правым. В упражнении, описание которого вы услышите далее, каждая из противоборствующих сторон попробует встать на место противника. В НЛП мы это называем «восприятие мира с позиции другого человека». Упражнение по настройке позиций восприятия. Это упражнение позволяет разыграть ситуацию по ролям, используя три разные заранее определенные позиции, например, три разных стула. Позиция 1 – позиция родителя. Позиция 2 – позиция подростка. Метапозиция, так называемый сторонний наблюдатель. Сторонний, поскольку нейтральный, он не выносит суждений и не испытывает эмоций по поводу того, что происходит. Если вы родитель, то проделайте это упражнение в одиночку, используя, например, отметки на полу или три разных стула. Разложите наметки на полу или на разные стулья листочки с надписями «Позиция 1», «Позиция 2», метапозиция. Предположим, что вы мать, у которой возникли проблемы коммуникации с ее ребенком, достигшим подросткового возраста. Первым делом вы становитесь на позицию 1. Вы играете роль матери, обращающейся к ребенку, который в вашем воображении стоит на позиции 2. Вы говорите тем тоном, которым вы обычно с ним разговариваете, и чувствуете то, что обычно чувствуете во время этих разговоров. Затем вы переходите на позицию 2. Вы как бы примеряете на себя роль вашего подростка, принимая его привычную позу, выражение лица и манеру жестикулировать. Пытаетесь почувствовать то, что чувствует он, и говорить так, как обычно говорит он. Вы как бы заново открываете его для себя в его теле и испытываете его чувства. Не тащите с собой ваши мнения и представления, ваши чувства, которые вы испытывали в позиции 1, иначе упражнение окажется напрасным. И, наконец, займите позицию мета, чтобы обдумать результаты. Что я узнала о моем сыне, дочери, поставив себя на его, ее место? что для него, нее важно, каково его, ее благое намерение. Что важно для меня, матери, каково мое благое намерение. Что я поняла, меняя позиции о наших взаимоотношениях. А в положении мета вы можете взглянуть на ситуацию со стороны и попытаться понять благие намерения обоих. Вы можете также обдумать, как оптимально реагировать на благое намерение, а не на раздражающее поведение. Как построить диалог с подростком так, чтобы он услышал, что вы хотите ему сказать. Так одна мать, поставив себя на место сына, почувствовала, что, врываясь утром к нему в комнату, чтобы разбудить его, и делая попутно замечание о том, что его комната – настоящая помойка, она совершала насилие, будила сына упреками и создавала у него впечатление, что его никто не понимает. Она поняла, что у сына может быть вполне законное желание иметь собственное личное пространство, принадлежащее только ему. Считая его комнату как бы своей, она обесценивала его права, а он, захламляя свое пространство, пытался его приватизировать. За поведением каждого из них пряталось благое намерение, и они оба были одинаково важны. Ее благим намерением было желание быть хорошей матерью, которая учит ребенка порядку и пунктуальности. Она боялась, что сын проспит и опоздает в школу. Поступая так, она не отдавала себе отчета в том, что вовсе не помогала ему стать самостоятельным. Наоборот, она делала его зависимым от себя. Он рассчитывал, что она его разбудит. Она осознала, что вела себя с ним так, будто он все еще маленький, не помогала ему становиться взрослым и на самом деле боялась отделения младшенького от себя. А тот, в свою очередь, страдал от излишней заботы. Своим сопротивлением он показывал матери, что пора дать ему свободу. Так действовать ему было проще. Сын избегал открытого конфликта, ведь родители настаивали на том, что они его защищают. Благим намерением сына было обретение самостоятельности. Просыпаться тогда, когда он считает нужным, иметь собственную территорию, чтобы вырасти и повзрослеть. Мать решила, что с этого дня она начинает стучать в комнату ребенка, уважать его частное пространство и больше не будет его будить. Она предложила ему использовать его отдельный будильник и сказала, что прекратит обращать внимание на его беспорядок, если он ограничится собственной комнатой и не будет выносить его в другие помещения дома. Она призналась сыну, что мечтает, чтобы он вырос и стал самостоятельным, и все это спокойным и уверенным тоном. Сколько конфликтов удалось бы избежать, если бы все стремились выяснить, что является важным, а порой и жизненно важным для другого. Когда конфликт уже разгорелся и зашел далеко, понимание порой становится затруднительным. Стараясь посмотреть на ситуацию со стороны после ссоры, мы можем подумать, осознать собственные потребности, потребности другого человека и постараться высказаться без раздражения. Никогда не поздно попробовать разрешить конфликтную ситуацию апостериори. Бесполезно говорить, мы не будем больше это обсуждать, все пройдет, это плохое время. На самом деле ничего так просто не проходит. Горечь и разочарование имеют свойство накапливаться. Во время следующего конфликта неурегулированные проблемы, загнанные вглубь, могут вновь вылезти на поверхность и в более агрессивной форме. Конфликты часто являются результатом недостатка общения между родителями и детьми и неуважения обеими сторонами потребностей тех и других. Когда же проблемы названы своими именами, признаны и ясно сформулированы, шансы найти гармоничное решение существенно возрастают. Перед вами откроется возможность научить подростка разрешать конфликты с друзьями, братьями и сестрами, учителями. Не умея этого, он рискует стать изгоем в школе, остаться без друзей и даже оказаться в преступной группе, впасть в депрессию или погрузиться в себя, отгородившись от мира. Самоуважение лежит в основе профилактики подобных трудностей. Чем раньше ваш ребенок научится решать конфликты подобного рода, тем более ответственным он будет и тем выше будет его самооценка. Начните с упражнения по настройке позиций восприятия. Вначале в роли родителя, так вам будет проще направлять вашего ребенка, а потом предложите ему занять позицию человека, с которым у него возникли коммуникационные трудности. В подростковом возрасте выявляются те проблемы, что не были урегулированы еще в детстве. Если некоторые правила не были усвоены, подросток может вновь поставить их под сомнение и тем самым поставить под сомнение ваш авторитет. Мы подробно рассмотрим эту проблему в главе 6, когда речь пойдет о правилах и границах. Если уже будучи родителем, вы задаете себе вопросы по поводу ваших подростковых метаний и вас волнуют ваши реакции на споры с ребенком, спросите себя, как в моей семье разрешали конфликты? Воспроизвожу ли я слишком жесткую или, наоборот, слишком слабую реакцию моих родителей? Не избегаю ли я конфликтов, оставляя детей самих решать их проблемы? Не реализую ли я свою родительскую власть через конфликт? Как только вы поймете ответы на все эти вопросы, попробуйте поговорить с подростком о том, что вы тоже уязвимы, что у вас могут быть трудности и что вы сделали, чтобы их преодолеть. Это поможет ему осознать, что у него есть запас сил для преодоления его конфликтов. Оценивайте трезво ваши силы и вашу уязвимость. Пришло время поставить под сомнение собственное всемогущество. Когда у меня был конфликт с одним из моих сыновей-подростков, я спрашивала себя, что со мной происходило в его возрасте. Для меня это становилось поводом проработать некоторые собственные старые нерешенные проблемы, и как бы случайно конфликт с сыном рассасывался. Как будто мои сегодняшние проблемы помогали мне решить проблемы прошлого.